Неужели за этим скрывался тот чудовищный вызов, который заставляет людей презирать законы, обращать и себя, и свой ум против общества, потому что в обществе нет такого занятия, в которое они могли бы уйти с головой? Глава десятая. Бюль выстирала белье, подвязки и чулки и повесила их в ванной на нейлоновой нити. Потом вымылась сама, из спальни доносились звуки радио. Оставаясь одна, она включала его на ночь, чтобы меньше скучать. У порога спальни Бюль сняла ночную рубашку, бросила ее в изножье кровати. Она хотела включить свет, как вдруг бесшумно отворилась входная дверь. Бюль невольно вздрогнула и вскрикнула от страха, сердце у нее лихорадочно забилось. На пороге стояла женщина. Она тихо сказала: «Простите, я не хотела вас испугать». Бюль не ответила, она просто не в состоянии была говорить. «Не волнуйтесь», — добавила женщина. «Никто не собирается делать вам ничего дурного. Накиньте халат и выйдите в гостиную». «Кто вы? Как вы вошли? Зачем?» «Так много вопросов. Но я все же отвечу на них», — улыбнулась женщина. «Наденьте что-нибудь и выходите». Не сводя с нее глаз, Бюль потянулась к халату. «Надо было закричать», — подумала она. «Почему я не закричала? Вдруг бы кто-нибудь услыхал». Женщина наблюдала за ней с любезной улыбкой. Она была маленькая, очень изящная, в черно-белом клетчатом костюме, в очках в голубой оправе, лет 30. «Я бы позвонила», — добавила она, — «но патрон сказал, что вы можете не открыть. Поэтому мы вошли сами. Извините, что испугала вас. На вашем месте я, наверное, закричала бы. Кстати, меня зовут Этель Саундерс, а там Бенсон, Джон Бенсон». Она подошла к Бюль и подружески завязала пояс ее халата, положила руку ей на плечо и вывела в гостиную. У картины с лошадьми уже стоял мужчина. Он отвернулся от холста и улыбнулся Бюль, чуть заметно кивнув в сторону полотна. «Я как-то был там и видел подобных лошадей. Картина вообще-то неважная. Надеюсь, мисс Уикерс, вы не очень сердитесь, что мы явились без приглашения». «Конечно, сержусь», — ответила Бюль, немного приходя в себя. «Так никто не делает. Чего же вы, в конце концов, хотите?» «Поговорить», — ответила Этель Саундерс. «Мы постараемся честно ответить на ваши вопросы, а потом кое-что расскажете вы сами. Давайте присядем, так будет удобнее». Мужчина легонько подтолкнул Бюль к стулу, заставил сесть. «Я Бенсон. А это мисс Саундерс, мой секретарь», — сказал он. «Этого для вас пока достаточно. Дверь мы открыли вот чем». Он достал связку ключей. Сверкнула белоснежная манжета, золотая запонка. Улыбка светила загорелое лицо. Он был уверен в себе, высок, опрятен, нетороплив. «Кажется, иностранец», — подумала Бюль. «И волосы у него, по-моему, напомажены. Боже мой, зачем они пришли?» Бюль уже оправилась от первого потрясения. Теперь она думала только об одном. «Господи, что все это значит?» Мужчина, видимо, понял ее, потому что сказал мисс Саундерс: «Дайте ей бренди, оно укрепляет нервы». «Нет, спасибо», — отказалась Бюль. «Сейчас ее просто вытошнило бы от спиртного». «Ну, как хотите». «Думаю, вы не собираетесь меня обокрасть, правда?» Ничего умнее Бюль выдумать не могла. «Здесь ведь ничего нет». Они засмеялись. «Мы пришли только за ответом на некоторые вопросы», — ответил Бенсон. «Обычные житейские вопросы». «Вы мисс Уикерс, не так ли?» «Да, но...» «Нет-нет, сейчас моя очередь. Мисс Бюль Уикерс». Но табличка на дверях гласит «Миссис и мистер Уикерс». «Ну и что?» Присутствие духа возвращалось к ней. В конце концов, они не собирались грабить. «Мы все прекрасно поняли. Миссис и мистер Уикерс, но не в глазах закона. Кому какое дело?